Сам же он болезненно переживал зыбкость своего положения. Жизнь с Кларисой складывалась у него счастливо, и это счастье худо-бедно сдерживало бушевавшую в душе бурю. Любой другой молодой человек на его месте утешался бы еще и успехами в профессиональной деятельности. Но неустроенность внутренней жизни, постоянные неудачи в стремлении стать нормальным публикующимся прозаиком не давали ему покоя, занимали все его мысли. Он решил не обращать внимания на чужие критические суждения о своем творчестве и вместо этого постарался самостоятельно с ним разобраться. К этому времени он уже начинал догадываться, с писательством у него не складывается ровно потому, что что-то не складывается с осознанием собственного «я». Он толком не понимал, кто он такой, и потому никак не становился тем писателем, каким должен был бы стать. Но постепенно у литератора-неудачника складывалось более-менее внятное представление о своей человеческой сути. Он был эмигрантом, жизнь занесла его совсем не туда, откуда вынесла. Эмиграция оборвала корни, которыми его личность держалась за родную почву. До того, как это произошло, он жил в хорошо ему известном месте среди хорошо его знавших людей, следовал обычаям и традициям, знакомым и понятным ему и его окружению, разговаривал на родном языке с людьми, для которых этот язык такой же родной. Место, окружение, культура и язык, из четырех его корней были оборваны три. Он потерял свой любимый Бомбей. На старости лет родители без долгих разговоров продали дом его детства и из каких-то непостижимых для него соображений перебрались в Пакистан, в Карачи. Там родителям жить не нравилось, и это естественно. В сравнении с Бомбеем, Карачи – это Дулут в сравнении с Нью-Йорком. Дулут – город на севере штата Миннесота с населением около 80 тысяч человек. Их объяснения казались ему абсолютно надуманными. Как мусульмане, они якобы ощущали себя в Индии все большими чужаками. Они где хотели выдать дочерей замуж за добропорядочных мусульман. У него это не укладывалось в голове. Прожив всю жизнь в счастливой безрелигиозности, родители теперь оправдывали свой выбор религиозными соображениями. Он их доводам не верил. Если отец с матерью скоропалительно продали дом, в котором прикипели душой и навсегда оставили город, который любили, тому, не сомневался он, должно найтись реалистическое объяснение, вроде проблем с бизнесом или налоговых неприятностей. Что-то тут было нечисто, что-то они от него скрывали. Время от времени он высказывал свои сомнения родителям, но те уходили от разговора. Он так и не разгадал их тайны. Отец с матерью умерли, так и не признавшись, что у них имелась потаенная причина для переезда. В Карачи, по сравнению с Бомбеем, набожности у них не прибавилось, так что любые апелляции к исламу звучали в их устах неуместно и неправдоподобно. Ему было тревожно от неумения понять, почему так поменялся облик его жизни. Доходило до того, что она казалась ему лишенной смысла и даже абсурдной. Он был уроженцем Бомбея, живущим в Лондоне среди англичан, однако часто при этом ощущал проклятие двойной бесприютности. Единственный из его корней, языковой, счастливо уцелел, но со временем он все отчетливее понимал, сколь дорого обошлась ему потеря остальных трех и в сколь глубокое замешательство он приходил от своего тогдашнего «я». В век тотальной эмиграции на долю миллионов сорванных с насиженных мест «я» выпадали колоссальные испытания. Бездомность, голод, безработица, болезни, гонения, одиночество и страх. Ему повезло гораздо больше других, но одно суровое испытание, испытание поиском нового своего «я», выпало и на его долю. Личность эмигранта неизбежно превращается из однороды в многосоставную, тяготеющую не к одному месту на земле, а к нескольким одновременно, скорее многоликую, чем цельную, умеющую вписаться в разные жизненные уклады, избитую с толку сильнее, чем средняя оседлая личность. Остается ли у такой личности возможность, вместо того, чтобы болтаться неукорененной, завести себе сразу несколько корней? Не мучиться их отсутствием, а извлекать выгоду из их избытка. Для этого корни должны быть одной или более-менее равной мощности, между тем его связь с Индией пугающе истончилась. Ему необходимо было восстановить в прежнем объеме индийскую составляющую своего «я», которой иначе он мог лишиться навсегда. Ведь для человеческого «я» равно важны и отправная точка, и пройденный из нее путь. Дабы осмыслить свой путь, он должен был вернуться к отправной точке и оттуда вдумчиво его повторить. На этом-то этапе раздумий он и вспомнил про Салима Синая. Этот протосалим из западного Лондона был второстепенным персонажем признанного никуда не годным и заброшенного антагониста. Он сконструировал его из дорогих сердцу деталей. Салимом персонаж звался в память об однокласснике по бомбейской школе Салиме Мерчанте и по созвучию с Салманом, а фамилия Синай восходила к имени жившего в XI веке мусульманского ученого-энциклопедиста Ибн Сины Авиценны, точно так же, как фамилия Ружди к имени Ибн Ружда. В антагонисте Салим был проходным персонажем, и никто бы не заметил, прошествуй он по своей Ледброу Гроув прямиком в небытие, если бы не одно «но». Салим появился на свет в полночь с 14 на 15 августа 1947 года, в полночь свободы, с которой началась история Индии, освободившейся от британского господства. Все шло к тому, что этот самый бомбейский полуночный Салим заслуживает отдельной книги. Сам он родился за полтора месяца до провозглашения независимости от Британской империи. Его отец шутил: «Вот завелся у нас Салман, и через полтора месяца англичане дали дёру». В этом смысле Салим смотрелся еще большим героем. Англичане бежали в самый момент его рождения. Создатель Салима появился на свет в родильном доме доктора Шираткара, гинеколога Шираткара, именем которого названа операция, проводимая беременным при приистемико-цервикальной недостаточности. Этого доктора он оживит под другим именем на страницах своей новой книги. Район Вестфилд Истейт, что над Уорден Роуд, переименованный теперь в Бухулабхай Десай Роуд, с домами, выкупленными у покидавших Индию англичан и носившими название королевских резиденций, вилла Гламс, вилла Сандрингхэм, вилла Балморал и родная его Виндзор-вилла возродится в этой книге под именем Мэсфилд Истейт, а Виндзор-вилла станет в ней виллой Букингем. Соборная школа для мальчиков, основанная попечительством англо-шотландского образовательного общества, появится в романе под настоящим своим названием. Большие и малые впечатления детской жизни, отхваченный дверью кончик пальца, смерть товарища прямо во время уроков, Тони Брент, поющие «The Clouds Will Sun Roll By», джазовые джем-сейшены по утрам в воскресенье в районе Калаба, дело на Навате, нашумевшая история о том, как высокопоставленный военный моряк убил любовника жены, а ее ранило с пистолета, но не смертельно, войдут в книгу, преображенные фантазии сочинителя. Врата памяти отворились, и в них ринулось прошлое. Оставалось сесть и писать. Сначала он подумывал писать немудреный роман о детстве, но слишком уж многое вытекало из обстоятельств рождения протагониста. Коль скоро новоображенный Салим Синай и новорожденная нация оказались близнецами, то и рассказ приходилось вести о них обоих. На страницы книги вторглась история, всеохватная и глубоко личная, созидательная и разрушительная, и он понял, что произведению потребуется совсем иной масштаб. Великая задача исторической науки – осознать, каким образом под действием неких колоссальных сил формируются отдельные человеческие личности, общности, народы и сословия, которые, в свою очередь, обладают способностью временами менять вектор приложения этих сил. Ту же задачу должна была решать книга, написанная им историком по образованию. Его охватил творческий азарт. Он нашел точку, где пересекались личное и всеобщее, и решил выстроить на этом перекрестке свою книгу. Политика и частная жизнь не могли в ней существовать в независимости одна от другой. Это только в старину для Джейн Остин, писавшей в самый разгар наполеоновских войн, естественно, было ни разу о них не упомянуть и видеть главное назначение британских военных в том, чтобы носить мундиры и украшать своим присутствием рауты. Не могла эта книга и быть написанной хладнокровным в духе Форстера языком. Ведь в Индии не холодно, а жарко. Жаркое, перенаселенное, сумбурное и шумная страна требовала соразмерного ей языка, и он попытался такой язык найти. Он отдавал себе отчет, сколь необъятен его замысел, понимал, что ставит на карту последнее в ситуации, когда шансы на проигрыш гораздо выше, чем на победу. Именно так ловил он себя на мысли «все и должно быть». У него оставалась одна, последняя попытка воплотить в жизнь мечту, и глупо было бы потратить ее на сочинение «осторожной, благопристойной, проходной вещицы». Нет, он проделает невероятной смелости художественный эксперимент, и плодом его станет роман. Как же его назвать? Синай? Нет, так нельзя, а то все решат, что в нем повествуются о ближневосточном конфликте или о 10 заповедях. Полночное дитя? Но ребенок-то будет и не один. Сколько их появилось на свет в тот полночный час? Несколько сотен? Тысяча? Или, что было бы совсем прекрасно, 1001, то есть, получается, полночные дети? Снова нет. Название тоскливое отдает ночным шабашам педофилов. «Дети полуночи». Да, вот оно. Его аванс за Гримуса составил внушительные 750 фунтов, с учетом проданных во Францию и Израиль прав на перевод, выходило 825. Располагая означенной суммой на банковском счете, он набрал побольше воздуха в легкие и высказал Кларисе такую идею. Он бросает работу в Огилви, они отправляются в Индию и живут там, покуда хватает денег, путешествуют с минимальными тратами, погружаются в неисчерпаемую индийскую реальность, он вдоволь пьет из рога изобилия, а потом возвращается и садится писать. «Хорошо», — не задумываясь, ответила она. Он обожал это ее безрассудство, которое в свое время подвигло Кларису броситься к нему в объятия, дав отставку одобренному матерью мистеру Льорти из городишка Уэстерхэм, графства Кент. Да, они шли ва-банк. И она его в этом поддержала, так же, как поддерживала до сих пор. Во время своей индийской одиссеи они останавливались в ночлежках, сутки и более подряд проводили в автобусах, где им на ноги тошнило кур, спорили с аборигенами Кхаджураха, которые считали скульптурное изображение тантрического секса в их знаменитом храмовом комплексе непотребными и предназначенными лишь для туристов, заново познавали Бомбей и Дели, гостили у старинных друзей его семьи, а однажды и в доме у исключительно негостеприимного дядюшки и его еще более негостеприимной новой жены, перешедшей в ислам австралийки. От этого дядюшки, делавшего все, лишь бы они поскорее убрались вон, он много лет спустя получил письмо с требованием денег. Он побывал в приюте для вдов в Бенаресе, посетил в Амритсаре парк Джилианвала Бакх, где в 1919 году учинил бойню генерал Дайер, а потом, по горло сытый Индией, поехал в Англию писать книгу. 13 апреля 1919 года военный комендант города Амритсар генерал Реджинальд Дайер приказал расстрелять незаконное с его точки зрения сборище индийцев, около 1000 человек были убиты и около 1500 ранены. Прошло 5 лет. Они с Кларисой были женаты, у них родился сын Зафар, роман был окончен и даже издан. На одной из встреч, где он читал отрывки из книги, индийская женщина встала и сказала: «Спасибо вам, мистер Ружди, за то, что вы рассказали про мою жизнь». У него комок подступил к горлу. На следующей встрече к нему обратилась другая индийская женщина: «Мистер Ружди, я прочитала ваш роман «Дети полуночи». Он очень длинный, но это не страшно, я все равно дочитала его до конца, и теперь хочу вас спросить, а что вы, по большому счету, хотели им сказать?» Журналист из Гоа посетовал: «Вам повезло, вы быстрее дописали», и показал машинопись своего романа про мальчика, родившегося в Гоа в ту же полночь, что и Салим Синай. В «Нью-Йорк Таймс» Book Review написали, что в романе целый континент обрел, похоже, свой голос, на что множество литературных голосов Южной Азии на несметном числе языков отозвались эхом. «Да неужели?» И еще случилось много всего такого, о чем он и мечтать не смел. Пришли премии, первые места в списках бестселлеров и, вообще говоря, популярность. Индия сердечно приняла его книгу и признала своим писателем. Вернула себе точно так же, как он надеялся вернуть себе эту страну. Лучшей награды не могло присудить ни одно жюри, ни одной премии. Опустившись до самого дна, он все-таки отыскал волшебную дверь, выход к сияющим вершинам. Он снова окажется на этом дне после провозглашенной Хомейни фетвы, но и тогда найдет в себе силы не сдаться, ни в чем не изменять своему «я». После Индии он вернулся к работе копирайтера, выговорив себе сначала у Огилви, а потом и у другого агентства Air Barker Hegeman двух-трехдневную рабочую неделю, что оставляло ему 4 или 5 дней для написания книги «Будущих детей полуночи». Когда роман был опубликован, он решил, что пришло время окончательно расстаться с этой весьма доходной работой. У него на тот момент был маленький ребенок, а уход из рекламного бизнеса сулил немалые денежные затруднения, но для творчества настоятельно требовалась свобода. Он посоветовался с Кларисой. «Нам придется приготовиться к бедности», — сказал он ей. «Хорошо», — уверенно ответила она. «Разумеется, увольняйся». Совершенно неожиданный для них обоих коммерческий успех «Детей полуночи» явился наградой их общей решимости. Решимости шагнуть в неизвестность, не цепляться за гарантированной службой доход. Когда он заявил боссу о желании уйти из агентства, тот решил, что у него требуют прибавки. «Да нет, дело в том, что я хочу попробовать заняться исключительно литературой», — объяснил он боссу. «А, — сказал босс, — то есть вы хотите, чтобы вам сразу много прибавили? Нет же, я не торговаться с вами пришел. Просто, как положено, за месяц предупреждаю вас, что увольняюсь. Ровно через 30 дней я больше на работу не выйду». «Ну, — протянул босс, — боюсь, столько мы точно вам платить не сможем». 31 день спустя, летом 1981 года, уже ничто не отрывало его от писательства, которому он отныне целиком себя посвятил. Когда он в последний раз вышел за порог рекламного агентства, его прямо-таки опьянило чувство свободы. Он отбросил рекламную шелуху, как ненужную больше кожу, хотя и продолжал втайне гордиться самым известным своим слоганом «Такие неполезные, с ума сойти», придуманным для производителя пирожных с кремом. Когда в том же году за «Детей полуночи» ему присудили Букеровскую премию, первая поздравительная телеграмма, в те времена одна из разновидностей посланий, которыми люди обменивались между собой, называлась телеграмма, была от того последнего, не сразу понявшего его босса. «Примите поздравления», — говорилось в ней. «Здорово, что наградили одного из нас». На подходе к Стейшнерс Холл, где должна была состояться букеровская церемония, им с Кларисой повстречалась неугомонная Кармен Каллел, австралийка ливанского происхождения, основательница феминистского издательства «Вирага». «Салман, лапушка!» — воскликнула она. «Ты обязательно победишь!» Он сразу решил, что Кармен его сглазила, и теперь ему премии уж точно не видать. Шорт-лист в тот год был выдающимся. Дорис Лессинг, Мюрриел Спарк, Иэн МакЮэн. Ему ли с ними тягаться? Кроме того, на премию претендовал Томас с романом «Белый отель», признанным многими критиками настоящим шедевром. Это было еще до обвинений в многочисленных заимствованиях из «Бабьего Яра» Анатолия Кузнецова, повредивших репутации книги в глазах некоторой части публики. «Нет», — сказал он Кларис, — «ты даже не надейся». Много лет спустя одна из членов тогдашнего букеровского жюри, блестящий автор и ведущая телепрограммы об искусстве Джоан Бейкуэлл, рассказала ему, как боялась, что председательствовавший в жюри Малкольм Брэдбери станет всеми правдами и неправдами проталкивать «Белый отель». Перед финальным голосованием она частным образом встретилась с двумя другими экспертами, литературным критиком Гермионой Ли и профессором Принстонского университета Сэмом Хайнсом, и все трое пообещали друг другу не уступать давлению и отдать свой голос за «Детей полуночи». В результате Брэдбери и пятый член жюри Брайан Олдис проголосовали за «Белый отель», а роман «Дети полуночи» победил с минимальным перевесом – 3 голоса против 2. Томас на церемонии награждения не присутствовал, а его редактор Виктория Петри Хей очень нервничала от того, что ей, возможно, придется принимать за него премию, и потому пила один бокал за другим. Когда он после награждения снова столкнулся с ней, она уже в основательном подпитии призналась, что только рада, что все обошлось, и ее не заставили зачитывать благодарственную речь Томаса. Достав из сумочки конверт с текстом речи, она рассеянно помахивала им в воздухе. «И что мне теперь с этим делать, ума не приложу». «А вы мне отдайте», — сказал он, в расчете сыграть жестокую шутку. «Чтобы не потерялся». Виктория была так пьяна, что безропотно послушалась. Следующие полчаса он проходил с текстом благодарственной речи Томаса в кармане. Но в конце концов в нем заговорила совесть, он разыскал совсем к тому времени расклеившуюся редакторшу и вернул нераспечатанный конверт. «Постарайтесь не потерять», — сказал он ей. Показывая своему редактору лист Колдер красивый, переплетенный в кожу наградной экземпляр «Детей полуночи», он раскрыл его на том месте, где помещался экслибрис с надписью «Лауреат». Она, не в силах сдержать радость, плеснула на экслибрис шампанским, так сказать, окрестила книжку. Видя, как расплываются от шампанского буквы, он в ужасе вскричал: «Что вы наделали?» Через пару дней учредители премии прислали новенький чистый экслибрис, но он уже не хотел расставаться с первым прошедшим победное крещение и заменять его на новый не стал. Так у него начались годы благополучия. Ему выпало 7 благополучных лет. Далеко не всем писателям выпадает столько. И потом, в тяжелые времена, он вспоминал эти годы с неизменной благодарностью. Через 2 года после «Детей полуночи» он опубликовал роман «Стыд», вторую часть диптиха, посвященного миру, выходцем из которого он был. Эта вторая книга задумывалась как прямая противоположность первой. Действие в ней происходит в основном не в Индии, а в Пакистане. Она короче, сюжет закручен крепче, повествование ведется не от первого лица, а от третьего. И в центре его попеременно оказываются разные персонажи, а не один антигерой-рассказчик. В отличие от первой, вторая книга писалась без любви. В его восприятии Пакистан был прежде всего до смешного свирепой страной. Страной, где горстка жуликов правила беспомощным большинством, где продажные политиканы и беспринципные генералы то выступали за одно, а то гнали и казнили друг друга. Страной, отдаленно повторяющей Рим эпохи Цезарей, в котором буйные тираны спали с родными сестрами, возводили своих коней в сенаторское достоинство и музицировали, глядя на подожженную столицу. Но что бы ни творилось в дворцовых стенах, какое бы кровавое безумие за ними ни происходило, от этого в жизни простых римлян, равно как простых пакистанцев, абсолютно ничего не менялось. Дворец всегда оставался дворцом. Правящая верхушка власть из своих рук не выпускала. Переехать в Пакистан было со стороны родителей большой ошибкой, нелепым недоразумением, из-за которого он лишился родного дома. И сам Пакистан казался ему историческим недоразумением, недостаточно продуманной страной, основанной на ложной презумпции, будто религия способна связать воедино народы – пенджабцев, синхов, бенгальцев, белуджей и пуштунов, которых искони разделяли и география, и история. Страной, явившейся на свет птицей уродом, разделенной тысячи миль на 2 крыла, у которой вместо тулова клин чужой и враждебной земли, злее врага не сыскать, и нет перемычки меж крыльями, разве только Аллах соединяет их. Птицы, потерявшие в скором времени свое восточное крыло. В 1971 году Восточный Пакистан стал независимым государством Бангладеш. Что есть взмах одного крыла? Пакистан. Таков ответ на эту вариацию знаменитого дзенского куана. В «Стыде», его пакистанском романе, за книгой закрепилось слишком уж упрощенное определение. На самом деле и в «Детях полуночи» Пакистана хватало, и Индия в «Стыде» вполне себе фигурировала. Юмор был чернее, политиканы кровавее и потешнее, как если бы объяснял он сам себе, жестокие перипетии 12 Цезарей или какой-нибудь шекспировской трагедии взялись представлять фигляры, высокой трагедии недостойные, как если бы короля Лира разыгрывали церковные клоуны, скрестив трагедию с балаганом. Роман он написал на удивление быстро. Если работа над «Детьми полуночи» заняла у него 5 лет, то со «Стыдом» он управился за 1,5 года. Книгу практически повсеместно встретил радушный прием. В Пакистане она, как и следовало ожидать, была запрещена личным указом диктатора Зия-уль-Хака, который легко узнавался в персонаже по имени Реза Хайдар. Несмотря на запрет, в Пакистан попало немало экземпляров романа, в том числе, как рассказывали ему пакистанские друзья, по каналам дипломатической почты. Работники посольств жадно прочитывали книгу и отдавали читать пакистанцам. Несколько лет спустя он совершенно случайно узнал, что в Иране «Стыд» даже удостоился премии. Роман без ведома автора был опубликован в переводе на фарси, и это санкционированное властями пиратское издание признали затем лучшей переводной книгой года. Мало того, что автора никто не удосужился наградить, ему даже не сообщили о присуждении премии. Но интереснее другое. Если верить доходившим из Ирана рассказам, когда 5 годами позже увидели свет шайтанские аяты, немногочисленные иранские торговцы англоязычной литературы решили, что новая книга писателя, чья предыдущая вещь снискала высочайшее одобрение мулократов, будет неплохо расходиться. Поэтому они закупили изрядное количество экземпляров первого, вышедшего в сентябре 1988 года, издания «Шайтанских аятов», и преспокойно, не вызывая ничьего неудовольствия, целых 6 месяцев торговали ими вплоть до провозглашения фетвы в сентябре 1989-го. Он не знал наверняка, правдивы ли эти рассказы, но ему хотелось им верить. Они подтверждали, что направленное против книги негодование не возникло в низах, а насаждалось сверху. Но пока, в середине 80-х, ни о какой фетве и близко речи не шло. Тем временем успех, которым пользовались его книги, оказал благотворное воздействие на его нрав. Постоянное внутреннее напряжение спало, он стал веселее, покладистее, проще в общении с людьми. Но и в эти благостные времена старшие собратья-писатели, почему-то все как один, предупреждали его: «Все хорошее когда-нибудь докончается». Энгус Уилсон незадолго до своего 70-летия пригласил его на ланч в клуб «Атенеум». «Слушая ностальгические воспоминания мэтра о тех днях, когда я был модным писателем, он понимал. Создатель англосаксонских поз и стояков в зоопарке ненавязчиво напоминает о непостоянстве удачи, о том, что вчерашний задиристый юнец на завтра запросто превращается в печального, всеми забытого пенсионера». В связи с выходом американского издания «Детей полуночи» он поехал в Соединенные Штаты, где снялся у известного фотографа Джилл Кременс и познакомился с ее мужем Куртом Воннигутом. Новые знакомые пригласили его провести выходные у них в гостях в прибрежной деревушке Сагопанак на Лонг-Айленде. «Писательство — это у вас всерьез?» — ни с того ни с сего спросил Воннигут, когда они сидели вдвоем на солнцепеке и пили пиво. Услышав утвердительный ответ, автор «Бойни номер 5» сказал: «В таком случае приготовьтесь, придет день, когда вам нечего будет писать, а писать все равно придется». По дороге в Сагопанак он просматривал подборку рецензий, которую прислали ему из выпустившего роман издательства «Альфред Нопф». Анита Десай поместила удивительно теплый отзыв о нем в газете «Вашингтон-Пост». «Если роман ей понравился, — думал он, — то, может быть, я и впрямь написал что-то стоящее». Положительной была и рецензия в «Чикаго Трибьюн», подписанная Нельсоном Олгреном, «Человек с золотой рукой», «Прогулка по дикой стороне», неужели тот самый Нельсон Олгрен? Любовник Симона де Бовуар и приятель Хемингуэя — это прямо какое-то благословение из золотого прошлого англоязычной литературы. Нельсон Олгрен, не верил он своим глазам, а я-то думал, его нет в живых. В Сагопанак он явился раньше, чем рассчитывали хозяева. Чита Воннигутов как раз собиралась навестить только что приехавшего из города друга и соседа Нельсона Олгрена. Они оценили невероятное совпадение. «Что ж», — сказал Курт, — «раз он написал рецензию на вашу книжку, значит, и повидаться с вами не откажется. Пойду позвоню ему, предупрежу, что вы идете с нами». Он исчез в доме, но очень скоро снова появился на пороге с изменившимся, посеревшим лицом. «Нельсон Олгрен только что умер», — проговорил Воннигут. Прежде чем случился сердечный приступ, Олгрен все приготовил для приема гостей. Гости, пришедшие первыми, обнаружили его мертвым на ковре в гостиной. Рецензия на «Детей полуночи» была последним написанным им текстом. «Нельсон Олгрен, а я-то думал, его нет в живых». Смерть Олгрена повергла Воннигута в мрачное расположение духа. Его гость тоже задумался о том, что каждый из нас, рано или поздно, в неведомый никому миг, также растянется на ковре. Успех «Детей полуночи» у американской критики явился неожиданностью для издателей. Автор романа приехал в Нью-Йорк за свой счет просто потому, что ему хотелось присутствовать при выходе книги в свет. Никаких интервью с ним запланировано не было и не последовало даже после появления положительных отзывов в прессе. Книжка вышла небольшим тиражом, потом последовали небольшая допечатка и издание в бумажной обложке, тоже не очень массовое. Зато ему повезло пожать руку самому легендарному Альфреду Нопфу, пожилому, элегантному джентльмену в дорогом пальто и черном берете, которого он встретил у входа в редакцию в доме 201 по Восточной 50-й улице. Кроме того, он познакомился со своим американским редактором, долговязым Робертом Готлебом, личностью тоже вполне легендарной. Боб Готлеб привел его к себе в кабинет, украшенный гирляндами разноцветных флажков и поздравительными открытками к 50-летию. Они успели уже поговорить о том, о сём, когда Готлеб вдруг сказал: «Теперь, когда я понял, что вы мне нравитесь, признаюсь, я не ожидал, что так будет». Собеседник был неприятно поражен. «Почему?» — он с трудом подбирал слова. «Вам не понравилась моя книга? Я хотел сказать, если вы издали мой роман...» Боб покачал головой. «Ваш роман ни при чем», — сказал он. «Недавно я прочел по-настоящему великую книгу одного по-настоящему великого писателя и, прочитав, понял, что мусульмане мне нравиться не могут». Это заявление ошарашило его еще больше. «И что же это за великая книга?» — спросил он у Готлеба. «И как зовут этого великого писателя?» «Книга называется «Среди верующих». Ее написал Найпл». «Непременно эту книгу прочту», — сказал он главному редактору издательства Альфред Нопф. Боб Готлеб, по всей видимости, искренне не понимал, что его слова могли ранить собеседника, и надо отдать ему должное, оказал исключительно радушный прием писателю, который не должен был бы ему понравиться. Готлеб не раз приглашал его ужинать к себе домой в Тёртл-Бэй, один из самых аристократических районов Манхэттена, где по соседству с ним жили Курт Вонигот, Стивен Сондхайм и Кэтрин Хепберн. Стивен Сондхайм родился в 1930 году. Американский композитор, автор музыки к множеству кинофильмов и театральных постановок, в 1973-1981 годах президент гильдии драматургов. Кэтрин Хепберн, актриса, которой к тому времени было уже хорошо за 70, как-то после обильного снегопада с лопатой в руках постучалась к Готлебу в дверь и предложила почистить крышу его дома. Будучи одним из попечителей труппы Джорджа Баланчино, нью-йоркский балет, Боб Готлеб пригласил молодого индийского писателя на спектакль. Индиец однажды видел в лондонской постановке Мариса Бежара Сьюзен Фаррелл, главную любовь в жизни Баланчино, к тому времени порвавшую с русским хореографом. «Я беру вас с собой при условии», — сказал Боб, — «что вы забудете о существовании Бежара и признаете Баланчино богом». Радушен он был и в качестве редактора. После того, как в 1987 году Готлеб, расставшись с издательством «Альфред Нопф», сменил Уильяма Шона на посту главного редактора журнала «Нью-Йоркер», августейшее издание открыло, наконец, двери для автора «Детей полуночи». В эпоху Уильяма Шона эти двери были для него накрепко заперты, поэтому Салман, в отличие от многих, не стал оплакивать окончание его правления, длившегося 53 года. Боб Готлеб публиковал в «Нью-Йоркере» его прозу и публицистику, показал себя блестящим, вдумчивым и неравнодушным редактором при работе над его большим эссе «Из Канзаса» 1992 года, посвященном «Волшебнику страны Оз», одному из прекраснейших и сильнейших в мировом кинематографе гимнов дружбе. С подачи Готлеба Салман особо подчеркнул эту мысль. После провозглашения «Фетвы» он виделся с Готлебом лишь однажды. Лиз Колдер и Кармен Каллил вместе праздновали свои дни рождения в клубе «Грауча» в Сохо, и у него выдалась возможность ненадолго там показаться. Когда он поздоровался с Бобом, тот сказал с напором: «Я всегда тебя защищаю, Салман. Объясняю всем, что если бы ты знал, что из-за твоей книги погибнут люди, ты ни за что бы не стал ее писать». Он медленно досчитал про себя до 10. Бить пожилого редактора было бы неправильно, лучше извиниться и отойти. Он сделал какой-то бессмысленный поклон и развернулся на каблуках. С той встречи они больше не обмолвились ни словом. Он чувствовал себя очень обязанным Бобу Готлебу, но у него не шла из головы та его последняя фраза. При этом он не сомневался. Точно так же, как при первой встрече Готлиб не заметил эффекта, произведенного его высказыванием о книге Найпола, так не видел ничего странного и в словах, произнесенных при последней их встрече. Боб свято верил, что они остаются друзьями. В 1984 году его брак распался. Они были вместе 14 лет и сами не заметили, как отдалились друг от друга. Клариса мечтала поселиться за городом, и как-то целое лето они искали жилище к западу от Лондона, пока он, наконец, не понял, что не выдержит деревенской жизни и попросту сойдет с ума. Он сказал Кларисе, что мыслит себя только в городе, и она ему уступила, но тема переезда не была окончательно закрыта. Они были очень молоды, когда полюбили друг друга, а теперь повзрослели, и у каждого появились свои интересы. Так, она была равнодушна ко многому из того, чем он занимался в Лондоне, в частности, к его участию в борьбе против расизма. Он довольно долго проработал волонтером в Кэмпденской комиссии по межобщинным отношениям, общественной организации, занятой решением расовых вопросов. Эта работа многое для него значила. Она позволила ему увидеть Лондон таким, каким он его до того почти не знал. Городом эмигрантов, чья жизнь протекает среди лишений и окружена предрассудками. Городом видимым, но незримым, как он позже его назвал. Эмигрантский город существовал у всех на глазах. В Саут-Холле, Уэмбли, Брикстоне, в том же Кэмпдоне, но в те дни о его проблемах англичане вспоминали разве что во время кратких вспышек расовых волнений. Им не хотелось замечать этот город, этот мир, признавать его реальность. Посвятив изрядную долю свободного времени проблемам межрасовых отношений, он использовал накопленный опыт в полемическом эссе «Новая империя в Британии», в котором постарался дать картину возникновения нового слоя черно- и темнокожих британцев. С этим эссе он выступил в программе «Мнение» 4-го общественного телеканала, но Кларисе совершенно очевидно, дело не было доявленных им чудес красноречия. Но главное испытание, которому подвергся их брак, было более интимного свойства. После Зафара им, Кларисе сильнее, чем ему, хотелось завести еще детей, но ничего из этого не получалось. Две подряд беременности закончились ранним выкидышем. Один выкидыш был у Кларисы еще до беременности с Зафаром. Как потом выяснилось, причиной выкидышей была генетическая аномалия, простая хромосомная транслокация, которую он, видимо, унаследовал по мужской линии. Хромосома – это стержень, несущий наследственную информацию. Каждая клетка человеческого организма содержит 22 пары таких стержней. 23-я пара хромосом определяет его пол. Изредка случается, что фрагмент наследственной информации отделяется от одного стержня и прикрепляется к другому. В результате одна хромосома несет слишком мало информации, а вторая – слишком много. При зачатии ребенка половина отцовских хромосом случайным образом соединяется с половиной материнских, так складывается новый набор хромосомных пар. Если отец является носителем простой хромосомной транслокации и обе его дефектные хромосомы достаются плоду, ребенок рождается нормальным, но при этом сам становится носителем мутации. Если плоду не достанется ни одной из претерпевших изменения хромосом, беременности и роды также будут нормальными, но на сей раз мутация ребенку не передастся. В случае же, если плод получит одну из двух неправильных отцовских хромосом, его развитие будет нарушено и беременность закончится выкидышем. В такой ситуации зачатие превращается в биологическую рулетку. Им с Кларисой в эту рулетку не везло. Стресс после каждого выкидыша, боль обманутых надежд, в конце концов силы у обоих иссякли. Любовью они больше не занимались. Обоим жутко становилось от одной мысли, что за новой попыткой последует новая неудача. Странно было бы, если бы Клариса не винила его за крушение мечты, в которой она видела себя в окружении множества детей, составляющих весь смысл ее жизни. Ему странно было бы не винить в этом себя. Любые длительные отношения между мужчиной и женщиной, если из них уходит секс, по всей видимости, обречены. На протяжении 13 лет из 14 прожитых совместно он хранил безусловную верность, но на 14-й год узы верности распались или, быть может, просто ослабли, вслед за чем с его стороны последовали мимолетные измены во время писательских поездок в Канаду и Швецию. а затем и затянувшаяся измена в Лондоне со старинной подругой по Кембриджу, замечательно игравшей на скрипке. Клариса изменила ему лишь однажды. Было это давно, в 1973 году, когда он еще работал над Гримусом. Она порывалась даже уйти от него к любовнику, но быстро с тем мужчиной порвала, и они забыли досадный эпизод. Ну или почти забыли. Что до него, то он навсегда запомнил, как звали соперника. Эмлер Грибл. Больше такого имени нет, наверное, ни у кого. Он долго пребывал в идиотической уверенности, будто ведет себя чрезвычайно осторожно, и жена ничего не знает и ни в чем его не подозревает. Потом он сам дивился собственной наивности. Жена, разумеется, обо всем знала. Как-то он без нее полетел в Австралию, где принял участие в Аделаидском фестивале искусств, а потом в компании Брюса Чатвина отправился в пустыню. Там, в книжной лавке городка Элис Спрингс, ему на глаза попалось дешевое издание книги Робин Дэвидсон «Следы», в которой она рассказывает, как в одиночку пересекла пустыню Гибсона на собственноручно пойманных и выдрессированных верблюдах. Когда «Следы» только вышли, его редактор в издательстве Джонатан Кейп Лиз Колдер очень хвалила книгу и ее бесстрашного автора, а он тогда еще бросил презрительно. «Ну и зачем тащиться через пустыню, если можно сесть на самолет?» Теперь, воочию повидав описанные в книге места, он купил ее и с большим удовольствием прочитал. «Когда будешь в Сиднее, тебе обязательно надо с ней познакомиться», — сказал ему Брюс. «Давай ей позвоним. Телефон у меня есть». «Еще бы не было», — заметил он. У Брюса в его прославленном Малискине были записаны телефонные номера абсолютно всех хоть чем-то примечательных обитателей Земли. Если бы вам вдруг понадобилось позвонить английской королеве по ее личному засекреченному телефону, Брюс бы его мигом нашел. Робин, голубоглазая дерганая блондинка, не вполне вписывающаяся в излюбленный им типаж, пригласила его на ужин в свой крохотный домик в Анандейле, и тут их обоих словно поразил один удар молнии. Когда Робин пошла достать запеченную курицу из духовки, та оказалась холодной. От того, что мысли хозяйки были заняты совсем другим, она просто-напросто забыла включить плиту. На следующее утро у них начался роман, который продолжался 3 года и был полной противоположностью неторопливых, ровных и по большей части счастливых отношений с Кларисой. Их непреодолимо тянуло друг к другу, но то в одном, то в другом при этом проявлялась полная их несовместимость. Редкий день обходился у них без шумной ссоры. Она брала его с собой в австралийский буш, ее умение выживать среди дикой природы внушало ему, существу, городскому до мозга костей, трепетное благоговение. Они ночевали под звездным небом, и, несмотря на это, во сне их не убили скорпионы, не съели кенгуру и не растоптала в танце старая великанша из времен творения. Со станции, так в Австралии называют ранчо, расположенной на северо-западе континента у залива Шарк, в заливе он плавал с дельфинами, а на берегу видел дом, построенный из одних ракушек. Они перегоняли ее верблюдов на ферму южнее Перта. По ходу дела он узнал о верблюдах 2 вещи, ранее ему неизвестные. Во-первых, оказалось, что эти животные не прочь предаться инцесту. Единственный детеныш в стаде родился в результате легкомысленного союза между верблюдом-самцом и его матерью. Дитя кровосмесительной связи назвали в его честь, слегка переиначив имя на австралийский лад, Селман Камель. Второй доселе неизвестный ему факт заключался в том, что если вывести верблюда из себя, то он вместо того, чтобы испражняться, как всегда, безобидными сухими катышками, выпускает из задницы жидкую, весьма дальнобойную струю дерьма. То есть околачиваться позади рассерженного верблюда настоятельно не рекомендуется. Оба урока, вынесенных из австралийских странствий, он считал важными для себя. Она поехала за ним в Европу, но жить вместе они не смогли, и за последний год их романа расставались 10 раз, если не больше. Через 2 месяца после окончательного разрыва он проснулся посреди ночи у себя в новом доме на Сент-Питер-стрит от того, что почувствовал, в комнате кто-то есть. Он, как был голым, вскочил с кровати. Она открыла дверь своим ключом. Замки он менять не стал. И теперь настаивала, что им непременно надо поговорить. Он говорить не захотел и попытался выскользнуть из комнаты, но она схватила его и больно наступила каблуком ему на босую ногу. С тех пор пальцы на этой ноге полностью потеряли чувствительность. «Если бы я был женщиной, а это мужчиной, как бы называлось то, что сейчас происходит?» — спросил он. Эти слова на нее подействовали, она ушла. А потом в первом и единственном своем романе «Предки» вывела крайне неприятного американца, садистического любовника главной героини. На вопрос интервьюера газеты «Гардиан», является ли прообразом этого персонажа Салман Рушди, она ответила, в меньшей мере, чем это было в первой редакции. В нем зрел роман, о котором ему ничего не было понятно. У него имелись готовые отрывки текста, персонажи и интуитивная уверенность, что, несмотря на пестрый разнобой фрагментов, все они относятся к одной книге. Форма и содержание ее виделись ему очень приблизительно. Книга будет большой. Это из того, что он уже знал. Действие ее широко раскинется во времени и пространстве. В ней будут путешествия. Ему казалось, что так надо. Завершив роман «Стыд», он исполнил первую часть своего глобального замысла. Сознанием дела описал два мира, выходцем из которых был. Эти оставленные позади миры предстояло увязать совсем другим миром, где теперь протекала его жизнь. Постепенно у него складывалось понимание, что ни Индия и ни Пакистан, ни политика и ни магический реализм будут впредь главной его темой, что до конца своих дней ему предстоит биться над разрешением огромной важности вопроса о том, каким образом достигается единство мира. Причем не только о том, как Восток перетекает в Запад, а Запад в Восток, но и как прошлое формирует настоящее, а настоящее изменяет наше представление о прошлом, как содержимое воображаемого мира, сновидение, художественное творчество, полет фантазии и, да-да, вера, просачивается сквозь мембрану, отделяющую этот мир от мира повседневности, от той реальности, в которой, как ошибочно считается, и существуют люди. От того, что наша планета становится меньше, сжимается на глазах, человеческие сообщества и культуры не обитают больше в изолированных отсеках, наглухо отгороженных от всех прочих. В наше время каждый из индивидуальных отсеков сообщается со всеми, без исключения остальными. Человек нынче может потерять работу из-за махинаций, совершенных на другом конце света валютными спекулянтами, чьи имена ему ничего не говорят и чьих лиц он никогда не увидит. Или, как выражаются сторонники самоновейшей теории хаоса, взмах крыльев бабочки в Бразилии может вызвать торнадо в Техасе. В первоначальном варианте роман «Дети полуночи» открывался словами. «Почти все важное в нашей жизни случается в наше отсутствие». И хотя потом он упрятал эту фразу в глубину текста, сочтя, что с ней зачин получается уж больно толстовским, писал он как-никак «Детей полуночи», а не Анну Каренину, заключенная в них мысль по-прежнему не давала ему покоя. Как рассказать о таком мире, о мире, где человек далеко не всегда волен распоряжаться собственной судьбой, где его участь зависит от выбора, сделанного не им, а неизвестно кем, от экономических передряг или от взрыва бомбы? Он летел домой из Сиднея, переполненный впечатлениями первых невероятных дней с Робин. Чтобы хоть как-то собраться, взять себя в руки, он достал маленький черный блокнот и заставил себя сосредоточиться на недопридуманной книге. На тот момент у него имелась кучка эмигрантов, или, пользуясь официальным языком британских властей, иммигрантов. Путь каждого из них со старой родины на новую давал ему возможность задуматься над связями и разрывами между «здесь и там», «тогда и теперь», «реальностью и мечтой». Уже прорисовывался образ Салахуддина Чамчавалы, в англизированном варианте звавшегося Саладин Чамча, у которого тяжело складывались отношения с отцом, и он пытался отстраниться от них, обританиваясь. Ему нравилась фамилия Чамча. В ее звучании слышались одновременно и бедолага Грегор Замза, превратившийся у Кавки в навозного жука, и Чичиков, гоголевский падальщик, скупщик мертвых душ. Нравилось ему и то, что с Хиндустана она буквально переводилась как «ложка», а в разговорной речи тоже слово употреблялось в значении «прихлебатель» или «лизоблюд». Чамча отказался от своих корней, сбежал от отца и от родной страны, отказался от индийскости ради английскости, которая ему так в полной мере и не далась, стал многоголосым актером, и все у него складывалось хорошо на радио и на звучании телепрограмм, то есть там, где аудитория не видела его лица, каковое, несмотря на все, англофильство обладателя, цветом не подходило для экранов цветного телевидения. Противоположностью Чамчи был, скажем так, падший ангел. В 1982 году актер Амитабх Баччан, величайшая звезда бомбейского кинематографа, на съемках в Бангалоре неудачно выполнил трюк и заработал разрыв селезенки, едва не стоивший ему жизни. Несколько следующих месяцев отчеты о состоянии его здоровья публиковались на первых полосах газет. У входа в больницу, где он лежал, в ожидании новостей постоянно толпился сочувствующий люд, политики выстраивались в очередь к его палате. Пока он находился при смерти, страна затаила дыхание. А когда пошел на поправку, известие об этом произвело чуть ли не такой же эффект, как весть о воскресении Христа. В Южной Индии и до того бывали случаи, когда актеров, сыгравших индуистских богов в мифологическом кино, начинали почитать почти что наравне с божествами. Баччану, чтобы стать полубогом, даже не понадобилось полубога играть. А если представить, что такой полубог, полуактер, пережив страшную катастрофу, в тяжкую минуту воззвал к своему богу и не услышал от него ответа? Что из-за холодящего кровь молчания небес он сначала засомневался, а потом и вовсе утратил веру, служившую ему главной опорой в жизни. Испытав такое потрясение, он ведь наверняка начал терять рассудок. И в безумии устремился на другой конец света, забыв о том, что от себя ему не спрятаться нигде. И как же назвать эту падшую звезду? Ответ пришел мгновенно, как если бы уже долго поджидал его, зависнув в нужной точке на высоте 35 тысяч футов над уровнем моря. Джибрил. Ангел Джабраил, Джабрил Фаришта. Джабрил – одно из множества возможных огласовок арабского имени Джабраил. Слово «фаришта» во многих индоарийских языках – фарси, дарю, урду, хинди и других – означает «ангел». Джабрил и Чамча – ангел, от которого отвернулся Бог, и псевдоангличанин, бегущий от отца. Две потерянных души под бесконечным небом бездомного бытия. Они станут главными героями книги. Это уже было кое-что. Раз Джибрил – ангел, то Чамча, наверное, демон. Или все не так просто, и в ангеле бывает нечто демоническое, а демон может порой примерить нимб. Что до путешествий, то их накапливалось в книге все больше. В ее ткань вплетались сюжеты, на первый взгляд, абсолютно посторонние. Так, в феврале 1983 года некий человек по имени Саяд Вилаят Хусейн-Шах объявил своим последователям из числа мусульман-шиитов, что Аллах, где по его молитве, раздвинет воды Аравийского моря, и они смогут совершить паломничество в священный для шиитов иракский город Кирбелу, пройдя пешком по дну морскому. 38 человек поверили ему и бросились вслед за ним в воду. Многие из них утонули. Но интереснее здесь другое. Те, кто остался в живых, вопреки всякой очевидности, клялись и божились, что чудо-таки произошло, и они были тому свидетелями. Эта история больше года не выходила у него из головы. Поскольку ему не хотелось писать ни о Пакистане, ни о шиитах, в его фантазиях паломники превратились в индийских суннитов, а их предводителем стала девушка. Тут ему очень кстати вспомнился исполинский баньян, виденный однажды в Южной Индии неподалеку от Майсура. Дерево это столь огромно, что в стволе его устроены хижины и пробиты колодцы, а крону населяют мириады бабочек. Так в его воображении возникла деревня Титлипур, то есть город бабочек, и появилась таинственная девушка, окруженная и облепленная бабочками. Коль скоро ее последователи были суннитами, целью их вместо Кербелы стала Мекка, но тема расступившихся морских вод по-прежнему занимала центральное место в рассказе об их паломничестве. Многие из громоздившихся один на другом фрагментов книги были посвящены видимому, но незримому городу, эмигрантскому Лондону эпохи Тэтчер. Реально существующие лондонские районы, где много эмигрантов из Азии, Саутхолл, расположенный на западе города, и Брик-Лейн, расположенный на востоке, он смешал с южнобережным Брикстоном и получил район центрального Лондона под названием Брикхолл. Там семейство, состоящее из ортодоксальных мусульман-родителей и мятежной дочери-подростка, содержало кафе «Шандар», Так он не слишком старательно замаскировал переводом название на урду, действительно имеющееся в Саут-Холле «Бриллиант-кафе». В вымышленном Брик-Холле кипели расовые страсти, грозившие в скором времени вылиться в уличные побоища. А вот вам, пожалуйста, преображенная Клариса, обзаведшаяся навеянным Ричардсоном именем Памела Лавлейс. А вот аватара Робин, которая из покорительницы пустынь переквалифицировалась в альпинистку, а из христианки превратилась в еврейку Аллилую Коэн, или иначе Конус. А еще откуда ни возьмись, появляется Кларисина бабушка Мэй Джуэл, достойная пожилая леди, жившая у самого берега моря в городке Певенси-Бэй в графстве Суссекс. Каждому, кто был готов ее выслушать, она сообщала, что в 1066 году нормандские ладьи проплыли равнехонько через гостиную ее дома. За прошедшие с тех пор 9 веков береговая линия, знаете ли, отодвинулась в море на целую милю. У бабушки Мэй в запасе имелось немало историй. Она излагала их из раза в раз одними и теми же, как святыня, затверженными фразами. «Из времен своего англо-аргентинского прошлого, когда она жила в эстансии Лапетакас в обществе рассеянного супруга-филателиста Чарльза Дон Карлоса Джуэла, нескольких сот чрезвычайно горячих и гордых гаучо и огромного стада исключительно породистого аргентинского крупного рогатого скота». Во времена, когда им принадлежала четвертая часть планеты, британцы растекались со своего промозглого северного островка и на просторе под необъятными небесами Индии и Африки вырастали в живописных романтиков с открытой душой, персонажей гораздо большего масштаба, чем могла вместить их родина. Но потом эпоха империи миновала, и британцы вынуждены были съежиться до своих прежних мелких, холодных, сереньких островных «я». Бабушка Мэй, которая, сидя у себя в домике, похожем на башню береговой батареи, грезила безбрежными пампасами и призовыми быками на манер единорогов, припадавшими головой к ее коленам, была одним из таких персонажей, тем более интересным, что не совсем стандартным, ибо ее история разворачивалась в Аргентине, а не во владениях Британской империи. Он записал в блокнот имя, которое она будет носить в книге. «Роза Диамант». Он летел в небе над Индией и делал заметки в блокнот. Ему вспомнилось, как некий индийский политик рассуждал по телевизору про британского премьер-министра, но все не мог правильно выговорить ее фамилию. «Миссис Торчер», — произносил он раз за разом, — «Миссис Маргарет Торчер». Получалось невыразимо смешно, несмотря на то, или, возможно, от того, что Маргарет Тэтчер, разумеется, никакой мучительницей не была. В книге про Лондон времен миссис Т. наверняка могло найтись место посмешнее, для такого варианта ее имени. «Сам по себе факт эмиграции, — записал он, — это перелом в основах существования эмигранта или группы эмигрантов, испытание, ставящее под вопрос все связанное с его или их самосознанием, индивидуальностью, культурой и верой». Соответственно, роман об эмиграции должен представлять собой акт вопрошания, быть воплощением перелома, о котором в нем повествуется. Он записал «Как в мир приходит новое», а потом записал «Шайтанские аяты».